Глава 39. Что выбирают мужчины? Холодный расчет бедной девочки без стартового капитала и использование других людей в своих целях, хотя и помогли ей обеспечить будущее своим детям, историю ее не украшали. Посчитав ненужным посвящать тому, как пользоваться мужчинами, место в книге, и без того масса прикладных пособий, типа «Нужен ли тебе дома мужчина?» или «Как извлечь из мужа пользу?», я без зазрения совести опустила некоторые правила адвокатессы. Прочитав расшифровку с диктофона, шеф возмутился. «Успех и сексуальность тесно связаны между собой. Это две стороны одной медали. Где часть текста об этом? Если бы моя знакомая не была привлекательной женщиной, ей было бы сложнее достичь своей цели». Даже писать не стала, потому что пожалела и пару строк на то, что вы скромно называете успехом и сексуальностью. Это обыкновенная манипуляция, да еще на сексуальной почве. «Полина, ты читала Фрейда? Все наше поведение пронизано сексуальностью, и все, что человек делает, он делает для себя и под себя. А чистый альтруизм существует только в жития святых». Безапелляционно ответил Балашов. «Включай диктофон. Весь бизнес строится на человеческих отношениях. В хорошо работающих компаниях всегда присутствует флирт. Эмоциональный подъем, связанный с ним, влияет на скорость обработки информации и принятия решений, повышает работоспособность и продуктивность. Если женщина нравится своему директору или привлекает внимание коллег-мужчин, ей гораздо легче делать карьеру, продвигать проекты. Успех женщины в жизни во многом определяется предпочтениями мужчин. Речь не идет только о сексе, речь идет о человеческих отношениях, сформировавшихся в течение миллионов лет эволюции. Женщины эволюционно не приспособлены к охоте. Они приспособлены к поддержанию порядка, ведению финансов и эмоциональной поддержке мужчины после охоты. Поэтому семейные пары и оказались столь эффективны в человеческих сообществах. И поэтому семья – почти необходимое условие жизненного успеха. Будь то бизнес или искусство. Фирмы, где женщина отвечает за финансы и порядок, имеющие в своем составе мужчину, охотника за деньгами, строящего планы и отвечающего за стратегию, очень успешны. Женщинам не стоит брать на себя мужские обязанности. Во-первых, это пугает мужчин. Во-вторых, от этого страдает сама женщина. Многие женщины, владельцы компании, ведут бизнес по-женски. Они больше озабочены контролем и сохранением ресурсов компании, чем стратегией рывка в бизнесе. Но при взаимодействии с активным мужчиной, добытчиком денег, эффективность компании увеличивается в десятки раз. Такая пара, будь она семейной, бизнесовой или творческой, легче определяет стратегию, потому что оценивается весь спектр выигрыша и проигрыша с точки зрения как дальней перспективы, так и ресурсов. Для успеха женщины необходимо смотреть на себя глазами мужчин. Но разве это вообще возможно сделать? Да, существуют общие правила, зная о которых любая женщина сможет стать интересней для противоположного пола. Один из секретов женской красоты вычислили физиологи. Индекс талии и бедер равный 0,7. При этом не важны даже рост и вес. Главное – соотношение объемов. Делает женщин успешными и привлекательными. Именно он на бессознательном уровне сигнализирует мужчине и о здоровье, и о способности зачать потомство. Полные и худые, маленькие и высокие женщины – могут быть одинаково успешны. Так. И как его вычислить? Я уже успела добраться до калькулятора в телефоне. Очень просто. Можно разделить объем талии на объем бедер, и ты получишь индекс. В идеале он должен составлять 0,7. Если цифра получилась больше, значит стоит обратить повышенное внимание на питание, заняться спортом, носить одежду, подчеркивающую талию. Другой критерий внешней привлекательности женщины, да и мужчин тоже, это симметричность черт лица. Ну что, Полина, как тебе информация? Доля правды в этом есть, но по моему личному опыту эти критерии не так важны, как вы говорите, Геннадий Викторович. По-моему, все-таки индекс высоты каблуков и длина юбки больше привлекают внимание мужчин. Балашов усмехнулся. Не без этого, конечно, но тут речь идет о том, какие это отношения. Для первого знакомства, кратковременной связи, достаточно выглядеть физически привлекательной. Но для долгосрочных отношений, таких как создание семьи, основным критерием для мужчины является верность партнерши. Я хочу подчеркнуть, не обеспеченность, не житейский ум и хозяйственность, не умение в постели, а именно верность. Это из-за того, что на протяжении всей истории человечества мужчина не мог быть уверен, что его ребенок действительно от него. Поэтому мужчины ищут женщин, отвечающих образу верной жены, со средней или низкой сексуальной активностью. Также женщина должна проявлять хорошие материнские навыки и заботливость. У долговременной спутницы мужчины ищут доброту, понимание, интеллект и физическую привлекательность. Мужчины также ценят интересность личности, хорошее здоровье и адаптивность. Быть доброй, как его мама, уметь его слушать, быть понимающей, но не навязывать свое мнение и не указывать, что делать, выглядеть физически привлекательно. Ради этих качеств мужчины снижают требования к красоте. Если сделать краткие выводы из того, что говорит эволюционная психология о привлекательности женщин, для того, чтобы быть успешной, ей необходимо выглядеть скромно, быть заботливой, уметь слушать, демонстрировать верность и иметь индекс талии и бедер, равный 0,7. Somehow we managed to bloom like blossoms. By any means necessary, said Malcolm. Nights before battle, we played dead like possum. Minimizing our losses like horses to the maximum. Strategies for the refugees. How many mics do you rip? I said not too many. Yo, which man runs from my magnum? A shunshot to mine. Then blimp Jamaica. Jackson bought you thriller. In middle of gunmen holler. Refugees with no. Son, you're jumping on the dress, I'm Mr. Bone. Welcome to your next test. Me hand you this quest, me lend you test. A scale 45, New York and tech. We talk with your next. Try you're jumping on the dress, I'm Mr. Bone. Welcome to your next test.